Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала. Шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила. К подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми. Говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женой фруктовой воды, но постеснялась. «Проходите, гражданка, здесь нельзя находиться, здесь склад, казенное место», сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважинах своей куртки. Далее складов лежали запустелые, порожние земли. Там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два. «Ах, Фро-Фро, хоть бы обнял тебя кто-нибудь», — сказала она себе. Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно, и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась. Ее беспокоила подушка, на которой рядом с нею спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.